12. Их главная сила в пеших. Впрочем, некоторые народности сражаются из колесниц. Примечание 26. Действия британских боевых колесниц описаны Юлием Цезарем в записках о Гальской войне. Конец примечания. Начальствует возничий. Подчиненные ему воины оберегают его от врагов. Прежде британцы повиновались царям, теперь они в подчинении у вождей, которые, преследуя личные цели, вовлекают их в междоусобные распри. И в борьбе против таких сильных народов для нас нет ничего столь же полезного, как их разобщенность. Редко, когда 2-3 племени объединяются для отражения общей опасности. Таким образом, каждый из них сражается в одиночку, а терпят поражение все. Климат в Британии отвратительный из-за частых дождей и туманов, но жестокой стужи там не бывает. Продолжительность дня больше, чем в наших краях, ночи светлые и в оконечной части короткие, так что вечерняя и утренняя заря отделяются лишь небольшим промежутком времени. Если небо не заволокли тучи, то и ночью можно видеть, как утверждают, сияние солнца, и оно там не заходит и не восходит, но перемещается по небосклонам. Пространство на краю круга земного, смотри примечание 27, без сомнения плоские, и поэтому отбрасывают ничтожно малую тень, которая не обволакивает тьмою, из-за чего и ночь не достигает неба и звезд. Примечание 27. Учение древнегреческой науки V века до нашей эры Парменид о том, что Земля – шар, не получило признания и было забыто. В античном мире господствовало представление о Земле как о круглой плоскости, плавающей в мировом океане. Отсюда и римское обозначение мира «orbis terrarum» – «terrae» – «круг земель» или «земной круг». Тех же воззрений придерживался и Тацит. Конец примечания. Кроме оливы, виноградной лозы и других растений теплых краев, почва пригодна для прочих плодов земных и хорошо их родит. Они медленно созревают, но стремительно идут в рост. Причина того и другого – обилие влаги в земле и с неба. Доставляет Британия также золото, серебро и другие металлы, дань победителям. Да и океан порождает жемчужины, правда тусклые и синеватым отливом. Иные находят, что виной этому неумелость тех, кто их добывает, ведь в Красном море раковины отдираются от подводных скал еще живыми и дышащими, а тут подбирают лишь выброшенные прибоем. Я же склонен считать, что скорее здешним жемчужинам недостает их природных качеств, чем нам корысти».